и только махнула мне рукой куда-то в бок. «Пройдите, мол, туда». Я знал, что Щепкина-Куперник живет вместе с дочерью Ермоловой в ее квартире. И подумал про высокую женщину, что это она. Очень уж была похожа на Ермолову. Так и оказалось. В соседней комнате меня встретила Татьяна Львовна, небольшая круглая старушка. Когда потом пришла высокая Ермолова, они выглядели как Пат и Паташон. Для меня Щепкина-Куперник была реликвией, осколком империи, чем-то классическим, современницей Растана и Чехова. Часто бывая в Мелехово, она вспоминала, один из любимых его рассказов был такой, как он, Антон Павлович, будет директором императорских театров и будет сидеть, развалясь в креслах, не хуже вашего превосходительства. И вот курьер доложит ему, ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли. Вот как у нас бабы с грибами к Маше ходят. Ну, пусти. И вдруг входите вы. Ну, так уж и быть. По старому знакомству приму вашу пьесу. Так вот, баба с пьесами вела себя приветливо, разговаривала без старческого меканья, тихим голосом, неторопливо, с юмором. Комната ее была тоже из прошлого, с креслицами и пуфами, с ламбрекенами и плюшевыми подушками, а стены были густо увешаны фотографиями. Обращали на себя внимание два огромных фотопортрета в деревянных рамах. Такие были в моде в начале века. В одной была Ермолова, в другой — Полынов, муж Татьяны Львовны, господин с бородкой и длинными острыми усами. Множество книг. Увидев марксовское издание Чехова, я вспомнил, такое же было у бабушки. Я вырос на этих томиках. Когда же принесли чай, мы сели за небольшой столик в углу гостиной, и все стало вполне церемонным. Я склонял Татьяну Львовну сняться в небольшом очерке. Мне хотелось, чтобы она повспоминала перед аппаратом. Рассказала бы о Ермоловой, об Александре Калантай, забытых Яворской или Родине. Какие они были. Воспоминания ее перемежались бы фотографиями, а иногда и сценами из спектакля. Например, она берет томик своих переводов Растана, и на экране появляется фрагмент из «Сирано де Бержерака». Честно говоря, из-за него я и заварил эту кашу. А какое впечатление на вас произвел спектакль? Никакого. Да я его не видел. Конечно, они меня приглашали не раз, когда вернулись из эвакуации. Даже автомобиль прислали. Но мне сказали, что в театре страшный сквозняк. Отовсюду дует. Я очень боюсь сквозняков. У меня для этого есть все основания. Бог с ними, с Растаном и Охлопковым. Представьте на минуту, что я простудилась и слегла. В моем-то возрасте. Действительно. Я слушала по радио большие сцены. Мне очень понравилась Мансурова. Это совсем не похоже на то, как играли раньше. У нее все как-то острее. Красивые интонации, музыкально. И слышно каждое слово. Она считала, что рассказывать о Ермоловой бессмысленно, потому что ее нужно было видеть. Ведь она написала о ней целую книгу. Все можно прочесть. О Чехове она тоже ничего нового не скажет. Все есть в ее воспоминаниях. Что тут возразить? Если хотите узнать про эту легендарную Калантай –